На 7 и 8 уроках у нас музыка. Ее ведет мистер Кемпси, наш классный руководитель. Алистер Нертон занял мое обычное место рядом с Марком Бэдбери, так что я, не говоря ни слова, пошел и сел с Карлом Норристом, королем прокаженных. Без Труссо и Флойд Чейсли так давно вместе выступают в роли прокаженных, что уже практически женаты. Мистер Кемпси все еще злился на нас за историю с Макнамарой. После того, как мы хором произнесли «Добрый день, мистер Кемпси», он швырнул в нас тетради, как Оджоб в Голдфингере швыряет шляпу. «Я решительно не вижу, что может быть доброго в сегодняшнем дне, на протяжении которого вы превратили в руины основополагающий принцип общеобразовательной школы. А именно, то, что она является местом, где, предположительно, интеллектуальные сливки сливок делятся своей утонченной сущностью с другими фракциями молока. Аврил Бреден, раздайте учебники. Глава 3. Сегодня очередь Людвига ван Бетховена подвергнуться четвертованию». На уроках музыки мы не музицируем, как можно было бы подумать. До сих пор в этой четверти мы занимались исключительно переписыванием кусков из биографии великих композиторов. Пока мы это делаем, мистер Кемпси снимает замок с проигрывателя и ставит пластинку с записью музыки этого композитора. Самый мажорный голос на Земле зачитывает вступление, где перечисляются самые великие произведения этого композитора. «Не забудьте, вы должны изложить биографию композитора своими словами», — предупредил мистер Кемпси. Учителя вечно твердят это «своими словами». Терпеть не могу это выражение. Писатели тщательно подбирают слова и плотно сбивают во фразы. У них такая работа. Почему мы должны снова разбирать фразы на слова лишь за тем, чтобы потом кое-как сложить обратно? Вот как написать «капельмейстер», не употребляя слово «капельмейстер»? На уроках мистера Кемпси все обычно и так ведут себя тихо, но сегодня атмосфера в классе была похоронная. Ход урока нарушила только новенькая девочка по имени Холли Деблин. Она попросилась в медкабинет. Мистер Кемпси лишь показал на дверь и беззвучно произнес: «Иди». Девочек в 3-м классе отпускают в туалет и к медсестре гораздо охотнее, чем мальчиков. Данкен Прист говорит, что это из-за месячных. Месячные — очень загадочное явление. Девочки не говорят о них в присутствии мальчиков. Мальчики особо не шутят о них, чтобы не выдать, как мало они на самом деле знают. Глухота Бетховена была ярким моментом в посвященной ему главе биографии великих композиторов. В те годы композиторы полжизни слонялись по Германии в поисках разных архиепископов и эрцгерцогов, которые дали бы им работу. Другую половину жизни они, видимо, гробили в церкви. Мальчики-хористы Баха за 4 года после его смерти извели оригиналы его рукописей на обертку для бутербродов. Эти два факта — единственное, что я вынес из уроков музыки в текущей четверти. Я добил Бетховена за 40 минут, намного раньше остального класса. «Лунная соната», — сообщил мажорнейший голос, — «это одна из самых любимых вещей в репертуаре любого пианиста. Сочиненная в 1782 году, соната вызывает в воображении лунный свет над широкими спокойными водами после того, как утихла буря». Пока играли лунную сонату, у меня в голове зашевелилось стихотворение. Оно называлось «Сувениры». Мне очень хотелось записать его в тетради для черновиков, но я не осмелился. На уроке, да еще в такой день, как сегодня. А теперь оно уже исчезло, кроме одной строчки. Солнечный свет на воде, сонная мишура. Стоит один раз не записать, и все. «Джейсон Тейлор», — мистер Кемпси заметил, что я уже не погружен в книгу, — «у меня к тебе поручение». В школьных коридорах во время урока есть что-то зловещее. Обычно самые шумные уголки теперь безмолвны. Словно нейтронная бомба взорвалась, уничтожив все живое, но сохранив здание. Голоса доносятся будто из-под воды. Они исходят не из классов, но из провалов между жизнью и смертью. Самый короткий путь в учительскую — по внутреннему двору. Но я выбрал длинный путь через старый спортзал. Когда учитель посылает тебя с поручением, это время передышки, когда никто тебя не достанет. Чем-то похоже на клетку «Бесплатная парковка» в «Монополии». Я хотел немного растянуть пространство свободы. Я отоптал истертые половицы, по которым когда-то ходили колесом мальчишки, потом отравленные газом на Первой мировой. Одну стену старого спортзала закрывают поставленные друг на друга стулья. Зато вдоль другой стороны идет шведская стенка, по которой можно лазить. Мне почему-то захотелось выглянуть в окно под самым потолком. Я ничем не рисковал. Если услышу, что кто-то идет, просто спрыгну. Имейте в виду, стоит оказаться наверху, и оказывается, что это гораздо выше, чем казалось снизу. Стекло было мутное от многолетних напластований грязи. День стал тяжелым и серым. Такой тяжелый и серый день не может не кончиться дождем. Лунная соната вышла на орбиту 10-й планеты. Дрозды жались друг к другу на водосточной трубе, глядя, как школьные автобусы с грохотом въезжают на большой двор перед школой. Дрозды — взъерошенные бунтари, не знающие, куда себя приткнуть. Как аптонские панки, что ошиваются у памятника павшим на войне. «Единожды глист, на всю жизнь глист», — издевался нерожденный близнец. Точки в глубине черепа за глазами болели от близости дождя. Пятница придет, куда она денется? Но стоит мне войти домой после школы, как выходные начнут потихоньку умирать, а понедельник — подкрадываться ближе и ближе с каждой минуты, ведя за собой еще 5 таких дней, как сегодняшний. И хуже сегодняшнего, намного хуже сегодняшнего. Повесься. «Эй, Тейлор, тебе повезло, что я не учитель», — вдруг сказал девичий голос, и я чуть не сверзился с 15 футов, а то быть бы мне мешком переломных костей. Я смотрел сверху вниз на Холли Деблин, которая смотрела на меня снизу вверх. «Да уж». «А ты почему не в классе?» «Кемпси послал меня за свистком». Я слез со шведской стенки. Холли Деблин всего лишь девчонка, но ростом она с меня. Она бросает спортивное копье дальше всех в классе. «Он сегодня регулирует посадку на автобус. Тебе лучше?» «Да, надо было только полежать чуток. А ты как? Они тебя достают, а? Уилкокс, Дрейк, Брос и вся эта компашка». Отрицать не было смысла, но когда соглашаешься, вся ситуация становится более реальной. «Тейлор, они тупые уроды». Мрак старого спортзала смягчал контуры тела Холли Деблин. «Угу. Конечно, они тупые уроды, но меня это никак не спасает». В этот ли момент я услышал первые капли дождя? «Ты не глист. Не позволяй тупым уродам решать, что ты такое». Мимо часов, под которыми ставят нарушителей порядка, мимо канцелярии, где старосты классов забирают классные журналы, мимо кладовки, длинный коридор ведет в учительскую. Чем ближе я подходил, тем медленнее становились мои шаги. Я видел низкие кресла, черные резиновые сапоги мистера Уитлока. Сигаретный дым вылетает в коридор клубами, как туман в Лондоне времен Джека-потрошителя. Но сразу по ту сторону двери есть несколько закутков, где самым главным учителям отведены собственные столы. «Да?» — учитель рисования мистер Данвуди глядел на меня по драконьей мигая. Буреющая хризантема свисала ему на плечо. Он читал книгу в алой обложке под названием «История глаза» некоего Жоржа Батая. Жорж Батай — французский философ и писатель левых убеждений, который занимался исследованием и осмыслением иррациональных сторон общественной жизни. Его литературные произведения переполнены кощунствами, картинами искушения злом, саморазрушительным эротическим опытом. Роман Батая «История глаза» первоначально считался порнографическим, но со временем критики обнаружили в нем значительную философскую и эмоциональную глубину, свойственную и другим произведениям так называемой трансгрессивной литературы. Мистер Данвуди заметил, куда направлен мой взгляд. «Как следует из заглавия, эта книга посвящена истории науки оптики. А твой визит чему посвящен?» «Мистер Кемпси велел мне принести его свисток, сэр». «Как в стихах? Ты свистни, и тебя не заставлю я ждать». Стихотворение Роберта Бёрнса цитируется в переводе Маршака. «Наверное, сэр. Он сказал, что свисток у него на столе. На бумагах, представляющих интерес». «А может...» Мистер Данвуди засунул ингалятор Викс в свой большой красный нос и мощно вдохнул. «Мистер Кэмпси решил сбежать от учительской доли, пока его мотор еще тикает ровно. Вдаль, в Сноудонию, пасти овец с Шепом, верным бордер-колли. Отдайте ж мне койку в родимых горах. Может, он поэтому тебя отправил за свистком?» «Я думаю, он собирается командовать посадкой в автобусы». «Последняя келья под кротким взглядом святого Агнца». Мистер Данвуди умолк и снова погрузился в историю глаза. «Я пошел по безлюдному улью закутков. Столы со временем становятся похожи на своих владельцев, точно как собаки. У мистера Ингберроу все вещи на столе разложены в аккуратной стопочке и кучке. У мистера Уитлока стол неопрятный, на нем валяются поддоны для рассады и старые выпуски спортивной жизни. В закутке у мистера Кэмпси кожаное кресло, лампа на кронштейне, как у моего папы, и картинка с Иисусом, который держит фонарь у заросшей плющом двери. На столе у мистера Кэмпси лежат простые молитвы для сложного мира, тезаурус Роже, папка Дина Дурна зовет его Динозаврус Роджер, и книга под названием «Дилиус, каким я его знал». Британский композитор, автор оперы, инструментальных концертов и сонат. В 20-е годы 20 века Дилиус заболел тяжелой формой сифилиса, в результате чего до конца своей жизни оставался парализованным и слепым. Дилиус на долгие годы оставил сочинение музыки. Лишь в 1930 году появляется его третья соната для скрипки, в 1932-м – идиллия для сопрано, баритона и оркестра, а также многочисленные мелкие этюды. Все это было создано с помощью секретаря-ассистента Эрика Фенби. Перу Фенби и принадлежит книга «Дилиус, каким я его знал», опубликована в 1936 году. Свисток мистера Кэмпси обнаружился именно там, где сказал мистер Кэмпси. Под свистком лежала тоненькая стопка ксерокопий с ксерокопий. Я взял верхнюю копию, сложил и сунул в карман. Просто так. В противовес распространенному убеждению, тираны редко бывают трусами. Тираны бывают разных форм и размеров. Изучай своего, собирай информацию. Увернуться от одной безнадежной битвы — не трусость. Кто выпрашивает безопасность или популярность, будет слабым и уязвимым. Что хуже, быть презренным доносчиком или переносить издевательство как жертва? Возможно, жестоких изваяла жестокость, которую тебе не превзойти. Хитрость должна быть твоим союзником. Уважение, заслуженное целостностью характера, можно потерять только по собственному желанию. Не смейся над тем, что не находишь смешным. Не поддерживай мнение, которое не разделяешь. Независимые берут в друзья независимых. Подростковый возраст длится 4 года, ты будешь жить 80 лет. «Ищешь иголку в океане?» Над перегородкой возникла голова мистера Данвуди. «Как сказали бы обитатели Тихоокеании, вместо стога сена». Я испугался, что он видел, как я прикарманил страницу. «А, простите, сэр». «Бисер перед свиньями? Или свисток на столе?» Я поболтал свистком на виду мистера Данвуди. «Я его только что нашел, сэр». «Что ж медлишь ты? Несись стремительно летучей обезьяной и отнеси его законному владельцу. Вперед!» Пока мы ждали автобуса в лужок «Черного лебедя», первоклассники играли в каштаны. В начальной школе у мисс Строк Мортон я был просто асом в этой игре. Но третьеклассникам не позволено играть в каштаны. Это для педиков. Разрешены пристеночные вышибалы или ничего. Но хоть какое-то зрелище. Уилкокс постарался сделать так, что даже разговаривать с Джейсоном Тейлором, школьным заикой, теперь опасно. Мистер Кэмпси загнал всех, кто живет в Бертсмортоне, в их автобус и дунул свисток, призывая тех, кто едет в лужок «Черного лебедя». Я ломал себе голову. Специально ли он подстроил так, чтобы я взял ту бумагу у него со стола? Когда решаешь, что мистер Кемпси классный мужик, он вдруг начинает вести себя как козел. А только решишь, что он козел, как он оказывается классным мужиком. Третий ряд, если считать с головы автобуса, это девчачьи места. Но сесть рядом с Кликой Уилкокса в конце автобуса означало бы напрашиваться на неприятности. Средние по рангу парни проходили мимо меня и свободного места рядом со мной. Робин Саут, Гевин Коули, Ли Биггс даже не взглянули на меня. Освальд Уайер швырнул мне глист. Туман превратил ребят, стоящих у велосипедных сараев на той стороне детской площадки, в тени марионеток. «Господи Иисусе!» — рядом со мной плюхнулся Дин Доран. «Что за день?» «Привет, Дин». Ужасно было сознавать, что я ему благодарен. «Слушай, Джейс, этот Меркет — настоящий псих. Сегодня на уроке труда самолет пролетел низко, а этот псих как заорет во всю глотку. Немцы летят, ложись, ребята! Честное слово, и нам всем пришлось падать на четвереньки. Как ты думаешь, может, у него от старости крыша поехала?» «Все может быть». Норман Бейтс, водитель, завел мотор, и автобус тронулся. Дон Медден, Андреа Бозарт и другие девочки запели «Лев сегодня спит». К тому времени, как автобус доехал до Велланд-Кросса, туман совсем сгустился. «Я хотел тебя в гости позвать на эту субботу», — сказал Дуран. «Папка купил видюшнику одного мужика в пабе в Тьюксбери». Несмотря на все свои беды, я был впечатлен. «VHS или Бетамакс?» «Бетамакс, конечно. VHS, считай, покойник. Да только вот, когда мы вытащили видюшник из коробки, оказалось, что в нем половины потрохов не хватает». «И что сделал твой папа?» «Поехал прямо в Тьюксбери, чтобы разобраться с тем мужиком. Да только мужик пропал». «А может, в пабе подскажут, где его искать?» «Нет, пап тоже пропал, с концами». «Пропал? Как пап может пропасть?» «В окне висит объявление, мы прекратили торговлю. На дверях и окнах замки. Перед пабом объявление продается. Вот как пап может пропасть». «Черт побери». На стоянке у Дейнморской фермы стояли фургоны, несмотря на кучи гравия, насыпанные, чтобы отпугнуть цыган. Утром этих фургонов еще не было, но утро осталось в другой эпохе. «Все равно, приходи в субботу, если хочешь. Мамка сготовит обед. Будет весело». «Сперва надо прожить вторник, среду, четверг и пятницу». «Спасибо». Росс Уилкокс и его шайка сыпались из автобуса первыми, даже не взглянув на меня. Я пересек общинный луг, думая, что худшая часть этого навозного дня осталась далеко позади. «Эй, глист, далеко собрался?» Росс Уилкокс стоял под дубом в окружении Гэри Дрейка, Энта Литла, Уэйна Нэшенда и Дарина Крума. «Они будут счастливы, если я побегу». Я не побежал. Планета Земля сжалась в пузырь диаметром 5 шагов. «Домой», — ответил я. Уилкокс харкнул мне под ноги. «Ты чё, не собираешься с нами разговаривать?» «Нет, спасибо». «Ну так ты еще не скоро попадешь в свой сраный пидорский домик на сраный пидорской Kingfisher Meadows. Ты сраный пидорский глист!» Я подождал следующего хода Уилкокса. Он его не сделал, предоставив это другим. Уэйн Нэшенд подобрался сзади и зажал меня в двойной Нельсон. Сумку Adidas вырвали у меня из рук. Я не стал кричать «это моя сумка». Мы все и так знали, что она моя. Главное было не заплакать. «Где твой пидорский пушок на морде, а, Тейлор?» Энт Литл глядел на мою верхнюю губу. «Весь выпал, что ли?» «Я его сбрил». «Я его сбрил», — передразнил Гэри Дрейк. «Ты чё, думал нас поразить?» «Тейлор, ты слыхал этот анекдот?» — спросил Уилкокс. «Его сейчас все рассказывают. Ты знаешь Джейсона Тейлора?» «Нет, но я однажды в него наступил», — отозвался Гэри Дрейк. «Ты посмешище!» — выплюнул Энт Литл. Ссаное посмешище, хуже девчонки!» «Ходит в кино с мамочкой», — сказал Гэри Дрейк. «Да он жить недостоин! Мы должны его повесить прямо тут, на дубе!» «Ну скажи уже что-нибудь, а, Глист?» Росс Уилкокс подошел вплотную. «У тебя воняет изо рта, Росс». «Что?» Лицо Уилкокса скривилось и стало похожим на задницу с дыркой посередине. «Чего?» Я сам пришел в ужас, но пути назад не было. «Честно, я не хочу тебя обидеть, но у тебя отвратно пахнет изо рта, как из мешка с падалью. Никто тебе не говорит, потому что все боятся, но тебе надо чаще чистить зубы или есть мятные таблетки, потому что воняет просто хронически». Уилкокс выдержал секундную паузу. Двойная оплеуха справа и слева раздробила мне челюсть. «Ты хочешь сказать, что ты меня не боишься?» Боль помогает сосредоточиться. «Может быть, это галитоз? Если так, то, наверное, в аптеке можно спросить, что от него помогает». «Да я тебе голову проломлю, ты пидор кастрированный!» «Конечно, особенно впятером». «Да я один, б***!» «Не сомневаюсь. Не забудь, я видел, как ты дрался с Грантом Берчем». Школьный автобус еще стоял у «Черного лебедя». Норман Бейтс иногда передает Айзеку Паю сверток и получает в обмен коричневый конверт. Впрочем, я не ожидал никакой помощи. «Этому калеке, Глисту Сальному!» С каждым словом Росс Уилкокс тыкал меня пальцем в грудь. «Надо сделать жопорез!» «Жопорез — это когда несколько человек сильно тянут твои трусы вверх, стараясь оторвать тебя от земли. Трусы при этом с силой врезаются между ягодицами, а члены и яйца превращаются в лепешку. И мне сделали жопорез. Но это забавно лишь тогда, когда жертва визжит и барахтается. Я оперся на голову Энта Литтла и вроде как ездил на нем все время, пока меня тянули. Жопорез — это унизительно, но не очень больно. Мои мучители притворялись, что им страшно весело, но на самом деле это тяжелая, неблагодарная работа. Уилкокс и Нэшент принялись дергать вверх, словно подкидывая меня на трамплине. Но трусы только жгли мне промежность, вместо того, чтобы разрезать надвое. Наконец, меня уронили на мокрую траву. «Это только начало», — пообещал Росс Уилкокс. «Глист!» — пропел Гэри Дрейк из тумана со стороны «Черного лебедя». «Где твоя сумка?» «Ага», — Уэйн Нэшент пнул меня под зад, пока я вставал. «Иди-ка, поищи ее!» Я кое-как похромал за Гэри Дрейком. У меня болел копчик. Водитель школьного автобуса завел мотор. Заскрежетали шестеренки передачи. Садистски ухмыляясь, Гэри Дрейк раскачивал на ремне мою сумку «Адидас». Я понял, что сейчас будет, и побежал. Моя сумка «Адидас» описала идеальную дугу и приземлилась на крышу автобуса. Автобус дернулся и поехал в сторону перекрестка, где лавка мистера Ридда. Я изменил курс и ринулся через мокрую высокую траву, молясь, чтобы сумка соскользнула с крыши. Смех затараторил мне в спину, словно пулеметы затрещали. Мне выпала удача на полпенса. По дороге ехал медленный хлебоуборочный комбайн, и из-за этого образовалась пробка до самого Мальверн-Уэллса. Я умудрился догнать автобус, пока он стоял на светофоре у лавки мистера Ридда. «Ты чё, сдурел? Во что это ты играешь?» — рявкнул Норман Бейтс, когда дверь открылась. «Они...» — я ловил ртом воздух. «Бросили мою сумку на крышу!» Все, кто еще был в автобусе, просветлели, ожидая потехи. «Какую крышу?» «Вашего автобуса». Норман Бейтс посмотрел на меня так, словно я нагадил ему на хлеб. Но все же спрыгнул на землю, чуть не сбив меня с ног. Прошествовал в конец автобуса, залез по лестнице наверх, схватил мою сумку «Адидас», швырнул ее в меня и слез обратно на дорогу. «Твои приятели — гандоны, солнышко». «Они мне не приятели». «Тогда чего ты им позволяешь себя шпынять?» «Я не позволяю. Их 5 человек, 10 и больше». Норман Бейтс хрюкнул. «Но ведь только один король-говняшка, верно ведь?» Один или два. Хватит и одного. Что тебе нужно? Это вот такой красавчик. Смертельный нож бабочка вдруг развернулся у меня перед глазами. Подберешься сзади, королю говняшки. Голос Нормана Бейтса стал почти нежным. И перережешь ему сухожилие. Раз-раз, пощекочи его. Если он и после этого будет борзеть, проколи ему шины инвалидной коляски. Нож растворился в воздухе. Продается в магазине излишков военного имущества. Это лучшая десятка, которую ты потратишь в своей жизни. Но если я перережу сухожилие Уилкоксу, меня отправят в колонию. Проснись и пой, солнышко, б***ь. Вся жизнь — колония.